Видишь, ветераны сами вызвались, теперь уж точно вытащим, если эти порнографы в УАСКе сами не накосячат. А ведь у каждого свои материальные резоны, люди в большинстве не для романтики по два зони шарахаются, они ништяк добывают. Что-то ваших караванов давно не было, вспомнил я. А кто решил, что они всегда к вам должны ходить? С эльфитником у нас контракт, туда уже 6 паровозиков отправили. Усть по Подонску помогаем, хитро улыбнулся Летеха и крикнул радисту. Что они там телешатся? Вызывай давай, время дорого. Пыша, на 3-7 хватит совещаться. Как насчет крыши? Неудачники откликнулись почти сразу. Нереально, мужики. Стена почти гладкая, у нас в группе альпинистов нет. Значит, покойники появятся, тебя это утешит. Вырвал микрофон лейтенант. Ладно, не дергайтесь. Значит, так, считай до 120, а потом включай фары дальнего света. Как понял, прием. Какой свет, товарищ лейтенант? Возмутился командир 7-й группы. Сразу все зомбаки соберутся, тут и так полный кипиш пошел. Такой свет, причем именно дальний. И попробуй только выключить его без моей команды. Жить хотите, порнографы? Тогда выполнять без разговоров. Отбой. Костя махнул мне рукой, опять приглашая на веранду. Ответственный момент. Что ты все записываешь? Для репортажа. Тогда ладно, только не ври ничего потом, мужики обижаться будут. Сейчас все освещение вырубим, есть шанс увидеть их лампочки. Всем на веранду. Глаза закрыть, ждем. Зинька, вырубай прожектора. Банц. Вокруг стало абсолютно темно. Глаза торопливо пытались приспособиться к новым условиям, уменьшая остаточные световые пятна. По команде открываем глаза и начинаем смотреть внимательно. Керимов, готовься, ты старший. Приготовиться к открыванию ворот. Шли секунды. Я тоже стоял с закрытыми глазами. Начали. Всем смотреть. Пыша. Не отвлекаться. Несколько пар глаз впились в бескрайний мрак страшной два территории. Наблюдать. И тут я увидел вдали слабый отблеск. Наверное, это свет фар отражается от стен какого-то строения. Слева. Вон там, на 3 пальца. Что? Где? Не вижу. Точнее, давай. Да иди сюда, куда ты уставился. Я бесцеремонно ухватил офицера за рукав и притянул ближе. На руку смотри, на большой палец. Да вы что тут, слепые все. Точно. Наконец крикнул один из бойцов. И я вижу. Да где? Запсиховал лейтенант. Я поднес большой палец почти к его носу. Левей, еще левей, наблюдаешь. Константин увидел, довольно крякнул, прищурился еще сильней, потом сделал шаг назад, прижимаясь к стене здания, вытащенным ножом быстро сделал засечку на стене, а потом вырезал такую же на перилах ограждения. Ну ты и коршун, мля, гун. Вот это зрение, вот это я понимаю. Тебе надо не в журналистах служить, а здесь. Семенюк, карту на стол. Быстрей, пока там супертолпа не собралась. Ты же рассказывал про чудо-трактор. Напомнил я. Сломался он, такое дело, досадливо махнул рукой офицер. А наш чудило Кулибин, вместо того, чтобы заниматься тем, чем он и должен был заниматься, загорелся, видите ли, рейдерской идеей, решил попробовать себя на счастье. И сожрали этого порнографа 3 недели назад, даже тапок не осталось, а бульдозер теперь стоит кучей железа. Кто на что заточен, кому рейдовать, кому изобретать. Семенюк, мать твою, на столе зашуршало. Я оглянулся. Микроб с бледным видом все так же сидел на полу у стены и через двери смотрел на меня, как на персонального палача, который завтра будет сносить ему голову огромным зазубренным топором. Напрасно я его с собой на КПП взял, лучше было бы Димону остаться в комнате хрущевки. Димка, может, в гостиницу пойдешь? Тебе успокоиться надо, выспаться. Конечно, он завтра может отказаться и никуда не поехать. Но тогда микроб потеряет работу с убийственной характеристикой, а это один из самых плохих вариантов построения карьеры в рассаднике. Потом только разнорабочим примут, никто из людей серьезных не захочет связываться с человеком, предавшим напарника в наиболее тяжелый момент. Он кивнул. Я помог ему подняться и проводил до лестницы. Так-так, улица Державина. Нет. Наверное, чуть ближе. Связь с ними где? Тем временем прибежал связист, доложивший, что телефон починен, внутренняя проводная связь есть. Пыша, на 3-7 опиши строение вокруг себя. Командир застрявшей группы начал что-то глухо бубнить, лейтенант заругался, Все принялись спорить и предполагать. По лестнице затопали тяжелые ботинки, два бойца, не заходя в помещение, потащили на крышу еще один пулемет. Тяжело вздохнув, микроб, вытянув обе руки, посмотрел, как трясутся кончики пальцев, пару раз моргнул, сглотнул слюну и сказал: «Ага, Гун, все верно. Пошел я, лягу в постель, тяжело что-то. Ты не волнуйся за завтрашний день, не откажусь, поедем вместе». Не устаю удивляться, сколько интересных мужиков тут встретил. Ну, облы они, в той или иной степени. Рассеянные порой, вечно что-то забывают, упускают из вида, совершают необдуманные поступки, что-то скажут не впопад, поначалу много болтают и мало думают. Рассадник полирует быстро, стоит только присмотреться к лейтенанту. Например, да, кто-то погибает по глупости или по воле случая. И тем не менее они тут есть, вполне нормальные люди, способные на труд и на подвиг, если потребуется. Люди, вся беда которых лишь в том, что все они – чилфри. Неужели это настолько важно? Там улица Мандилы, точно говорю, пятый или седьмой дом, уверенно заявил радист. Не спеша согласиться, остальные снова склонились над мятым листом бумаги. Наконец вояки пришли к единому мнению. Открывайте ворота. Наблюдатели, внимание, смотреть в три глаза. Мангруппа 1 приготовится к выезду. Керимов, осторожней там. Семенюк, связывайся с натрием, пусть тушат свет и ждут. Предупреди, чтобы беспрекословно выполняли все команды Керимова. Включить прожектора. Я смотрел вперед, силясь разобрать хоть что-то, напрасно. Эпическая неизвестность, мрак, темный мир. Где-то там, прижимаясь поврежденным бортом к раскрошенному красному кирпичу некогда жилого дома, сидят насмерть перепуганные люди, постоянно оглядывающиеся по сторонам. Где Тарки? Это он сейчас пробежал мимо, Ваня. Ты его видишь? Стреляй. А что это за мерный гул позади? Господи, да их целая толпа. Самостоятельно им не выбраться, Тарки будут выхватывать выживших через огромную дыру. Да, по ним будет открыт огонь, но если успеют цапнуть. Как-то в книжках зомбоприключения посимпатичнее выглядит. Мочи себе инородное с двух рук, глотай адреналин, показывай круть. Пыша. Натрий 1 вызывает заслон 2 здесь ДГФ. Слушаю, Аслан. Костя, и нас выпускай, пожалуй. Нет, там тесно, только друг другу мешать будете. Да я знаю. На перекрестке постоим, подстрахуем ребят на отходе. Главное в другом. Хочу промотнуться чуть дальше к западу по трассе, глянуть, что вообще там творится. Не собираются ли для рывка, нет ли мобилизации. Сам понимаешь, что-то не нравится мне в этой истории, понять вот только не могу, что конкретно. Мне тоже не нравится. Хорошо, выходите. Тяжелые ворота КПП-2 знакомо дрогнули и с визгом электромотора медленно поползли в сторону. Экипажи машин мангруппы, вперед. Гарнизон, все наверх, тотальный контроль рельефа. Радист, отбей в комендатуру радиограмму. Возможно объявление общей тревоги второй степени. Сразу второй. Ты чё такой порнограф? Делай, как приказано. Покачиваясь в ярком свете прожекторов, три машины встали в колонну, прыснули сизые дымы, и мангруппа, набирая скорость, рванула по дороге. Товарищ лейтенант, я сообщил четверке, что наши выдвинулись. Принял. Теперь, пресса, будем ждать. С этими словами Константин хлопнул меня по плечу. Давай, помогай, выцеливай, коршун. Чай будешь пить. Положив автомат на перила, я только смотрел, не прикладываясь к стволу. Не хватало мне по неопытности выпустить пулю, куда не просит. Сенсация. Неопытный журналист газеты «Эхо» Попадана подстрелил героя. Через полчаса вдали громыхнуло, затем отчетливо послышались щелчки выстрелов. Если не знать точно, что это пальба, так и не понял бы. Совсем не эффектно. Пыша. Мангруппа 1 вызывает заслон 2 здесь Керимов. На связи. Командир, короче, мы их вытащили. Подтверждаю, один пропал, у одного перелом, его нужно срочно доставить в медпункт. Подбит один торг, остальные смылись, все, как обычно. Мертвяки собираются, мы уходим. Машину сможете зацепить. Так точно, парни этим и занимаются. Торка забирать. Грузи. Я вопросительно посмотрел на игумного. В комендатуре торков изучают, все пытаются понять, что это за нечисть и откуда они берутся. Мне говорили, что торки и есть перерожденные бедолаги. Есть бедолаги, есть тупые порнографы, К концу операции Константин становился философом. Только версия, болтовня, пока никто не смог подтвердить, ни одного знакомого лица, ни малейшего сходства с погибшими в зомбятнике жителями Выжевска. Короче, этот вопрос в комендатуре и изучают, на большие сил не хватает, уже 7 утерков им притащили. Ученых в Выжевске нет, вот в чем беда. Ты не ученый, Гун. Я торопливо помотал головой. Специалист по аберрационному анализу. А. Анализ мутного в мутной воде. Удобный способ заколачивания бабок. Как тут не улыбнуться горько. В самую точку. Так и есть. Еще через 40 минут на связь в КПП-2 вышел ветеран Аслан Клинч Дагаев, сообщивший, что вблизи городка толп не видно, улицы практически пусты, очередное нашествие мертвяков Выжевску не угрожает. Обрадованный Игумнов отдал команду на организованный отход. Личный состав опять вышел на террасу, все с оружием. Всеобщее напряжение постепенно спадало, на плечи тяжким грузом наваливалась усталость. Я тоже стоял с автоматом у перил, наблюдая, как мелькающие среди зданий и деревьев огоньки фар приближаются все ближе и ближе. Уроки. Они были. Только осознать пока не могу, нужно время. В любом случае, еще один полезный экспириенс. Ясно одно, завтра будет действительно непросто. Раннее утро. Мы шли четвертыми, между заимками на 3-3 и на 3-4. Стояла теплая солнечная погода. Казалось бы, самые лучшие условия для дневного рейда. Обманчивое впечатление, опытные рейдеры предпочитают выходить в самый что ни на есть проливной дождь, когда вся мертвечина прячется в укрытиях, воды зомбаки по-прежнему боятся. Она у них какую-то химию вымывает, нарушая фантастические процессы мертвецкого обмена веществ. Машина у нас, зверь, не узнать. Я твердо уяснил очень важный нюанс. Журналистам быть хорошо. На рассаднике, где печатное слово снова обрело свою силу, вес и уважение, отношение к прессе особые. Всегда помогут, всегда подскажут. Зампотылу комендатуры не только выделил талон на экстренное ТО, но и самолично позвонил мастерам, попросив сделать все в лучшем виде. Что-то подтянули на редакторской шестерке, что-то подрегулировали, не соображаю. Оказывается, я все время ездил со спущенной запаской. В глаза сразу бросается другое. Теперь у меня настоящая ЗМК. Правда, из самых низов линейки, облегченный и упрощенный вариант. Отработанный, между прочим, многие единицы техники поначалу так и ездит. Уж очень не терпится азартным владельцам ускакать в первый победоносный рейд. За ночь мастера сделали многое. Автомобиль теперь имеет противозомбячью защиту. Все из дюралюминия, не имеющие рамы и мощного двигателя шестерка другого материала не выдержит. Багажник на крыше исчез. Ему на смену пришел металлический глухой кофр или рундук, не знаю, как правильно назвать, на замке. Теперь на нем можно хоть плясать, не продавишь. Да и пляски затруднены, крыша кофра с радиусом, долго не удержишься. И ухватиться ни за что. Это защита от бодреньких суперзомби, то есть тарков. Говорят, они большие любители прыгнуть на крышу и уже оттуда попытаться достать экипаж. Если попадется толстоватый торк под центнер весом, то крыша шахи долго не протянет. Стекла теперь обклеены бронепленкой, на окна поставили пластины с прорезями, в нормальном режиме передняя легко откидывается вперед и фиксируется на багажнике. Боковые можно снять, открутив барашки крепежных винтов. В нескольких местах предусмотрены отверстия чуть пошире, можно опустить стекло, высунуть ствол и долбить прямо через пластины. Наверное, это удобно, оценим. Поменяли и бамперы. Теперь на шестерке стоят тараны треугольного сечения, не настоящие резаки, кои встречаются на наиболее прокачанных тачках Выжевска, конечно, но прорубаться такими через толпу зомби вполне возможно, если дверь арматуриной не унесет. Ребята работали быстро, во всем чувствовался немалый опыт, и заготовки у них есть, и весь крепеж в наличии. По завершении работ защиту покрасили в неброский черный цвет, без блеска. Матовая краска добавила брутальности. А что такое брутальность? Это уверенность в себе. Конечно, этот ништяк стоил денег. Они у меня были. Сумма солидная, даже с учетом солидной же скидки. Но я пошел на этот шаг, твердо намереваясь стрясти бабло с арбуза. По возвращении. А для возвращения нам с микробом нужно тупо завершить командировку живыми и невредимыми, что маловероятно, сунься мы в зомбятник на машинке, должным образом не подготовленный. Разжился рацией, лейтенант подарил. Рация слабенькая, бьет недалеко, Да и за это вам спасибо огромное, мужики. Апгрейд Бибики существенно поднял моральный и боевой потенциал микроба. Чтобы закрепить успех, я посадил его за руль, пусть напарник сосредоточится на вождении, меньше времени останется для рефлексий. Сам же устроился позади, положив рядом автомат и холдах. Револьвер доставать не стал. Пыша, колонна, не растягиваться, вашу мать, держать интервал. На 3-1 снова махнул радиоплеткой. Пресса, напоминаю, ты контролируешь левую сторону дороги. Левую, я сказал, а не правую. Выдавливая из себя остолопа по капле. Отставить ржаку, всех остальных это касается в равной степени. Как он видит, головная машина скрыта другими, а он видит, командир. Впереди ехидно хмыкнул напарник. Территория зомбятника поистине огромна. Неровный овал площадью больше 1500 квадратных километров. С востока к зоне Зи изнутри прилепился крошечный периметр городка Выжевск. Крайняя западная граница на карте еще не нанесена, плечи периметра упираются в два горных хребта, дальше зона Зи идет по долине. Освоена, как я уже говорил, лишь малая часть зомбятника, к ближнему западу и юго-западу, то есть с левой стороны по ходу движения колонны. Меня постоянно тянуло посмотреть направо, ибо нам туда, и все-таки, как он видит, повторил я вслух. «А ты меньше ствол высовывай в прорезь, вот и не заметит», — посоветовал Димон. «По капле, говоришь, да тут струей надо выжимать». Служба игумного регулярно объезжает весь продолговатый периметр зомбятника снаружи, на тех самых крокодилах, мужики проверяют состояние ограждения, дальний рейд, муторный. Да, хорошо бы разгадать загадку бесконтрольного проникновения зомби за периметр. Журналистская удача. Ранним утром из еще сонного Выжевска на восток отправилась сводная группа из 12 экипажей. Мы, 13-е. К чему бы это? По мере продвижения то один, то другой экипаж в определенных точках маршрута отваливал в сторону. Вопреки моему ожиданию, далеко не все рвутся в неосвоенные земли, у каждого экипажа есть свои заветные уголки, недозачищенные амбары, жильные места. Командир предупреждал головного и уходил, как задумывал. В экипажах есть и девушки, оказывается, и они бывают сдвинуты на зомбомочево, вот уж не ожидал. Все машины рейдовой группы снабжены прицепами для перевозки ништяка. Размеры и масса прицепа определяются типом автомобиля. К передней части прицепа прилеплен сварной бак для топлива или стандартная бочка с горловиной на боковой поверхности, именно так тырится горючка. Иногда комендант затевает глобальную затарку, и тогда из городка уходит большой бензовоз в сопровождении крокодила с КПП. Топливо и ништяк респавнится, так же как зомбаки. Однако хитрая программа постепенно роняет количество добычи, подвигая рейдовиков к дальнейшему освоению территории зомбятника. Вот как-то так. На некоторых зем наверху установлены вращающиеся башенки, через которые дежурный стрелок отслеживает общую обстановку и передвижение на местности групп зомби, как на военных бронемашинах. У ветеранов прокачанной техники много, на этот раз молодых в группе нет. Карантин для них объявлен после вчерашнего случая. Комендант решил провести внеплановый инструктаж, а случай-то рядовой, как я узнал. Частенько они тут меняют журналы инструктажа. Прибывающие в зомбятник новички, романтики чистой воды. Любит пострелять, помочить зомбей, как в игру играют. Именно они чаще всего и влипают в нехорошие истории. Смертность в зомбятнике страшная, одна из самых высоких по рассаднику. Практически каждый день происходит потеря, иногда и по нескольку человек за рейд. Молодым не разрешено оставаться в дикой зоне на ночь. Они обязательно должны вернуться на базу затемно. Как я вчера увидел, не спасает и это, а болтусы мрут. Постепенно романтика исчезает, мужикам надоедает палить в тупую, и они начинают заниматься делом, то есть добычей ценного материального ресурса. Большинство становится прагматиками. Высшим же шиком в Выжевске городе считается проход туда-обратно без единого выстрела. По этой теме постоянно назначаются крупные пари с отчетами, вырабатываются методы и способы контроля. Пыша. Пресса, готовность 2 минуты, впереди ваш перекресток. По команде всем стоп. Микроб тоненько вздохнул. Не боись, Димка, я сам боюсь. Прорвемся. Дай бог, даст. Бронированным бог всегда дает чуть больше, чем остальным. Ты уже скрижалями начал разбрасываться. А что остается делать? Остаток колонны, 4 машины, замер возле разветвления дорог. Именно отсюда довольно широкая городская улица уходит на неведомый восток, к логову блокбастера, начинается терминальный участок маршрута. Тьфу-тьфу, хорошо, что микроб не слышит моих мыслей. Ну что, мужики, бывайте пока, что ли? Дагаев крепко пожал нам руки. Сопроводить не могу, не позволяет этика рассадника. Раз уж взялись за такую задачу, дерзайте сами, у нас так принято. Вот если влипнете. Да не дрейф, пресса, все будет нормально. Жаль, конечно, что рация у тебя дерьмовая. Так сделаем. На обратном пути проверю, если что, сбегаем. Вы, если раньше уедете, переставьте вон ту бочку на другую сторону улицы. Если не сможете выйти, то просто постреляйте по ней, заметим. Ясно. Кивнули. Напоминаю, лучше вообще не стрелять. И не останавливаться, едете себе и едете. Не газовать и не сигналить, то есть не привлекать к себе лишнего внимания. При угрозе возникновения сложной ситуации не дергаться и не паниковать. Здесь всего 23 километра. Блокбастер мужик нормальный, хоть и с причудами. Привет ему передавайте. Представляю, как он удивится, увидев прессу. Если жив, конечно. На этой веселой нотке последний инструктаж закончился, колонна профессионалов двинулась дальше, а лошарики свернули направо. Не дрейф. Хорошо ему, мастеру, так говорить, заворчал Димка. Жми железку, Димка, не отвлекайся. Двигаемся на малой скорости, для начала осмотримся. Да уж побережемся. Это тебе не на компе шпилить. Машина поехала по типовой улочке небольшого среднерусского городка. Все те же хрущевки и сталинские двухэтажки, ни одного здания выше пятого этажа. Высокие тополя, разбитые по краям проезжей части тротуары. На асфальте везде мусор, ветки и кучи прелых листьев, собранных ветром. Уцелевшие и сорванные вывески магазинов, заведений и учреждений. Продукты, хлеб, молоко, аптека, океан. Антураж необычный. Здесь нет показного запустения, заметного на окраинах Попаданицка. Здесь полигон. Я сам не заметил, как в определенный момент тоже начал испытывать азарт к добыче. Жаль, задание не позволяет отвлечься на недельку. Напарник, думаю, моего энтузиазма не разделил бы, потому промолчал. На рассаднике вообще лучше меньше говорить да больше слушать. Полезней для здоровья. Смотри, зомбаки. В прошлый раз Суржиков ездил в зомбятник не самостоятельно, а в составе опытного рейдового экипажа. И даже тех впечатлений ему хватило для крепкого стресса. Ныне же чувства обострены до предела. Штук 5 зомби стояли возле киоска распечати и смотрели на проходящую машину с недоумением. Кто посмел нарушить покой мирных жителей? В глубине переулка скопилась целая толпа жутких силуэтов. Неподвижные. Охренеть, да их там 2-3. Вроде бы все из разных людей слеплены, но все как-то одинаковы, несуразно, да, очень даже суразно. Войско князя тьмы. Посмотрев друг на друга, передовые зомбаки зашевелили клешнями и начали выдвигаться к середине улицы. Кошмар, тошнотина какая, нервно бросил микроб. Люди как люди, пожал я плечами, и сразу поправился. В смысле, обычные мертвяки, следом не бегут, и это зашибись. Похоже, это самые настоящие разведчики-наблюдатели. Все вместе бегать не хотят, берегут энергию, вот и высылают дозорных. Подожди, подожди, так у них что, и смена есть. А как наблюдатели подают сигнал, что игра стоит свеч, какие-то волны, ультразвук. Нет, уважаемые господа эксперты из Выживска, зомби и здесь умнеют, прогрессируют. Или же находят новые информационные формы, разумно действуя только в толпе, работающий, как самый настоящий управляющий центр, а поодиночке, все такие же тупни. Далее история повторялась неоднократно. Запоздало заметив ехавшую по центру улицы автомашину, мертвяки-наблюдатели с полным изумлением начинали выгребать, расстроенно взмахивая руками, убежало свежее мяско. Посмотрев с грустью вслед, они возвращались на пост. Народные массы не шевелились. Нормально. Можно ехать. В идеале хотелось бы вжарить побыстрее, но нельзя, состояние дороги впереди неизвестно, а поломка подвески грозит гибелью. Тут уж точно вся мертвецкая арава соберется плотным кольцом. Настоящая осада. По сторонам пролетали километр за километром однообразной застройки. В переулке притаился небольшой бортовой грузовик салатного цвета. Надо будет сказать мужикам, чтобы отбуксировали в городок. Ты заметил, что магазины, ну те, в самом начале, стоят целые. И аптека. Выходит, блокбастер их не ломанул, да и рейдеры не наведывались. У рейдеров дисциплина, ответил я. И нам сейчас возиться не стоит, мы ведь не собираемся с мертвяками воевать, задание есть задание. А уж какие стрелки, все зомби обхохочутся, мышками, мышками. А блок бережет на сладкое. Странно, в любой момент может быть принято решение на освоение и этой части. Может, там пустышки. Феномен пустышек известен каждому в Ижевске. Стоит такой ништяк склад, витрины целые, вывеска в порядке, замки не взломаны, налетай, забирай. Правда, вокруг зомбаки, зомби-собачки да парочка тарков. Люди упираются, начинают воевать, претерпевают. Наконец одерживают победу тяжкую, входят внутрь, а там пусто. Вообще пусто, даже электропроводки нет, одна коробочка. Это и есть пустышка, один из главных геморроев зомбятника. Патронов и топлива сожгли на 1000, не получив ничего. Бывает и обратный прикол, ставят люди безнадежный крестик, мол, дальнейшая перспектива не просвечивается, и забывают про пустышку. А потом кто-то из молодых оболтусов, забыв в горячечном азарте про инструктажи и рассказы бывалых, лезет туда и обнаруживает на месте пустышки магазин с консервами, срывая солидный куш. Именно в зомбятнике я впервые услышал слово «чуйка», то есть развитая интуиция, опыт, помноженный на знание. Обладающий чуйкой человек в какой-то момент времени понимает, что здесь есть что-то ценное, а вот тут – классическая пустышка. Таких людей немного. Давай хоть на обратном пути проверим, вдруг чего отломится, неожиданно предложил Димка, не забывая внимательно смотреть на дорогу. Даже очень внимательно. Лишняя копеечка никогда не помешает, квартиру хочу купить нормальную, надоело мотаться по общагам. Передать не могу, как я обрадовался. Ожил парень. Ну, теперь это уж точно прорвемся. Проверим, Димон, обязательно проверим. Всем хватит. Квартира, дело нужное. Заявил я со всем возможным энтузиазмом. Пока что поездка по зомбятнику сложности не представляла. Асфальт по большей части нормальный. Брошенная техника нигде не перегораживала нам дорогу, тарков не видать, пока даже зомби-собачки не бегают. Кстати, эти бывшие друзья человека реально конкурируют с зомбями-антропоморфными. Безуспешно. Зомбаку-собачкины покусайки пофиг, а вот последним далеко не пофиг. Зомби, не обращающий внимания на укусы и не чувствующий боли, легко способен поднять пса в воздух и раскроить ему башку о ближайший угол дома. Вот такой странный и страшный мир, бывшие дикие звери в нем не котируются. С некоторых пор я не боюсь собак. Кольцо-амулет работает исправно. Два зомбопса классически выскочили из подворотни и молча полетели на перерез машине. Увидев твари первым, Суржиков отреагировал странно. Вместо того, чтобы прибавить скорость, начал тормозить. Напарник не знал об амулете у меня на пальце и по логике должен был дать полный газ. А его парализовало, как самого обычного пешехода. «Стреляй!» – захрипел он. «Конечно!» Я и не подумал поднимать ствол, а с большим интересом смотрел через прорези защитной панели. «Давай же, заткнись, а? Нахрен нам грохот?» Подбежав метров на 7, ожившие отродья неожиданно уткнулись в край защитного поля амулета и встали, как вкопанные. Секунда раздумий, и зомбочки, поджав хвосты, дернули обратно быстрее, чем атаковали. «Отлично, работает. Что это за хрень? Неважно. Ты ехай, давай, ехай». По мне, так родной уже джиперс-криперс смотрится гораздо страшнее зомбособаки. Вера говорит, что по двору ходить можно и без чудодейного кольца, дескать, джик ко мне тоже привык, опознает, как члена своей стаи, готов защищать. Ей видней, однако я пока рисковать не готов. Торговые точки, встроенные в жилые дома, соблазняли, звали заглянуть внутрь. Круто порядок налажен в городке рейдеров, гораздо жестче, чем у сталкеров. Каждый вновь прибывший готов сломя голову удрать на свободную охоту. А нет, только в составе сводной колонны. В Ижевске мужики шутят, проводят аналогии с охотугодьями и лицензиями. Тем не менее иногда кто-то пытается нарушить, в наказание непослушные целый квартал работает в столовке кухрабачами. Гляди-ка, еще одна аптека. И опять целая. Обязательно посмотрим, повторил я. Так и ехали, легко и спокойно. Пока не споткнулись. Глава 9. Штрихи к философии попаданца. Неожиданные встречи. История произошла в оружейном магазине. Вывеска «Панцирь» появилась слева совершенно неожиданно, заметить ее раньше мешали деревья. мы вскрикнули одновременно. Аптека, это, конечно, ценно. Однако магазин оружейный, высший шик. Поскольку осмелевший микроб катил гораздо быстрее, чем в начале маршрута, то ему пришлось тормозить экстренно. Я умудрился стукнуть лбом дурацкий подголовник класса для кого угодно, только не для людей. Ну, что думаешь, что? Надо лезть, потом думать, зачетно ответил я, почесывая репу. Мертвяков не видно, только мага сломанный. Ничего, дверь чуть приоткрыта, и это хороший знак. На левой створке до сих пор висит какое-то старое объявление. Синяя табличка с часами работы на кирпичной стене расколота выстрелом. Куски яркого пластика валяются на крыльце. Годится. Мертвяки пока что не научились закрывать за собой входные двери. Кроме того, меня питала надежда, что легендарного замудрения зомбаков в этом секторе еще не произошло. Слишком мало контактов, слишком мало опыта. По крайней мере, на последних километрах толп в подворотнях мы не заметили. Поломал и заботливо закрыл. Значит, наш субъект похозяйничал. Все равно надо смотреть, вдруг чего оставил. Осторожно выкручивая руль, напарник рассчитал правильно и прижал ЗМ почти вплотную к входной двери магазина. Подход спереди преграждал высокий деревянный ящик, самим блокбастером и поставленный, скорее всего, для защиты подходов. «Глуши», — решился я. «Тишина наш лучший друг», — говорил тебе Клинч, — «не останавливайтесь, салаги». Свербило в голове, не сильно свербило, мало ли кто и что говорил, и своя голова на плечах имеется. «Да пошел он, мы что, не мужчины, ты это кому сказал?» — забеспокоился микроб. «Да гаеву, эй, а, я примерно такой же изрек, только мысленно. Хорошо, впереди препятствие для зомбаков есть, а позади, подходи и хватай, так не пойдет, ты постой тут». Прикрывай, отойду, прикину, что можно подтащить, чтобы запереть подход к задней двери. Нет, лучше никуда не ходи, заволновался Димка. Перестань, я недовольно поморщился. Хочешь заглянуть в магазин, значит, надо все сделать по уму. Бери ружье и прикрывай. Обойдя машину, торопливо начал соображать. Бетонная урна тяжела и слишком мала. Второго деревянного ящика поблизости не видно, вообще непонятно, с каких смыслов он тут взялся. Точно, это блок его сюда и притащил. Заходить во двор совсем не пряник. За раз, как же он блокировал подход сзади. Ёлки, ну ничего подходящего нет. Скамейку уличную подтянуть, что ли, а потом поставить на попа. Животы надорвем, долгая и трудная тема. Минут через 7 микроб неожиданно заорал. Придумал, придумал. Тише ты, порнограф, крикнул я, быстро подходя к машине. Общего собрания жильцов хочешь? Быстро оглянувшись, он смешно зажал рот ладошкой, а потом прошептал. Надо просто откатить машину вперед, а потом встать под углом. Гениально, миг. Стоп, а точно зомбак не протиснется. Вряд ли. На капот ему не встать, бампер со скосом. Зомби, не гимнасты. ХММ, будем надеяться. Заводись, так и сделаем. Тарку, правда, такие препятствия до лампы, так и вероятность их появления мизерна. Мой напарник чуть ключи не уронил. Спокуха, ты давай соберись, и осторожней, тише рули, тише, бампер не поцарапай, жалко такую красоту портить. Повозюкавшись немного, микроб наконец-то притер машину наискось, на мой взгляд, вполне правильно. Все, можно начинать, входим. Димка молча кивнул, а я все не унимался. В данной оперативно-тактической ситуации положено работать парами. Точно помню. Как-то, ты знаешь, как именно. Энергичное мотание головой в ответ. Я тоже. Ну, помню, что кто-то должен идти впереди, а второй позади. Под углом. Тоже вспомнил Димка, поднимая указательный палец. Нет, не под углом, а уступом. Точно ли? Засомневался я. Уступом. Кто кому уступает? Напарник показал двумя руками непонятно что. И что это нам дает? Не знаю. Думать надо. Опять. Возмутился он. «Хорошо, допустим, так друга в спину не подстрелишь. Хрень полная. Если идти рядом во фронт, тогда точно не подстрелишь. Нет, в методе явно подразумевается нечто другое. Задача не в том, чтобы друг друга не подстрелить. Для этого достаточно спрятать стволы в салон и не выпендриваться. Задача – нехило разжиться. Чую, есть там какая-то хитрость. Ты гений, ха-ха. Вспоминай, ты же книжки читал». «А ты не читал, что ли?» Тут же возмутился напарник. «Глотаешь текст запойно, кайф ловишь, а вникать в то, что там наворочили авторы-специалисты, некогда, в жизни эти подробности не пригодятся. Это же развлекуха, беллетристика. Вот и смотри теперь на развлекуху, ага, ехидно бросил я. Париться не будем, двинем по-товарищески, плечом к плечу. По-моему, вполне логично. И действительно, так мы и ввалились внутрь магазина, два идиота перед подвигом, бешено вращая глазами и целя стволами во все стороны. Свет в охотничьем был, стекла витрин пропускали достаточно. Запах тоже имелся. Характерный амбри-зомби. Едва его заслышав, мы принялись внимательно осматривать небольшой торговый зал, готовые в любую секунду открыть шквальный огонь по площадям. Мертвяков, слава богу, не обнаружили, приступили к делу. Так, полки. Много полок и стендов, и открытых, и закрытых стеклом. Замков нет нигде, сдернули. Торговое оборудование было бесцеремонно сдвинуто к боковым стенам, а некоторые прилавки вообще развернуты потрохами к входу. Изобилие оружия не видно, гадский блокбастер выбрал самое ценное. Есть стволы, радостно крикнул Димон. Тут и я заметил, что ты сразу заныл, Степа, кое-что все же осталось. Димон, ты можешь не орать, тут не страшно, мы же в помещении. Откуда бы мне в прошлой жизни взять время и желание задуматься? Слышно будет на улице или нет, уступом ходить или заступом. Подсмотрел, все местные профи носят оружие стволом вниз, вот и мы так носим, а остальное? На стене висели три простые двустволки, ну, обычные такие вертикалки, похоже, отечественные. И один диковинный карабин, маленький, несуразный, но симпатичный, интересная вещица. Стой, прикрывай, жестко приказал я и полез к открытому стенду. Передав коллеге гладкоствольные ружья, следом снял и карабин, первым делом прочитав надпись. АВО, Браунинг, Америка, не хрен собачий, зомбячий, так это ж мелкашка, сразу заметил Димка. Да, точно, ну, америкосы, ну, хитрованы. Янки мудрить не стали, взяли свой же пистолет в малокалиберной модификации, поставили на него длиннющий ствол с цевьем, а рукоять двумя дырявыми металлическими дужками соединили с небольшим прикладом, вот уже и не пистолет покупателю предлагается, а кургузый карабин. Вскинул девайс к плечу, ничего, легкий, прикладистый, хотя я не совсем понимаю значение последнего термина. Держи, друг, и считай, что у тебя появился пистолет. Запасной ствол, пламп, великое дело, только приклад пилануть надо, обалдеть. Микроб искренне обрадовался. Слушай, но ведь блокбастер его не забрал, это неспроста. Ты точно уверен, что столь мелкого калибра хватит для пробивания черепушки? Ни эксперт, не уверен. Впрочем, ты сам всегда можешь это проверить на ближайшем зомбаке, не покидая комфортного салона. Почему бы нет? Заполучив новое оружие, микроб только что не облизывался. Как сытый кот, ей-богу. Он тут же бросился искать запасные магазины и вскоре нашел две штуки. Вот чего было много, так это патронов. Правда, боеприпасы попадались весьма определенных калибров. Навалом, 12-го, дробь разных номеров, есть даже картечь. Правда, новым грабителям не досталось ни одного пулевого, все скоммуниздил проклятый отшельник. Много мелкошечных в маленьких картонных пачках разных цветов, микроб, отложив в сторону одну синенькую пачку, торопливо скидывал их в сумму, как законно свое. Есть и мои родные семерки много, их тоже в добычу, сейчас не до подсчетов. Через 7 минут напарник полез в машину за второй сумкой-трофейкой, сбор трофеев шел бодро. Сумки сразу поставь в салон, да и карабин заодно, дал я ценный совет. И на улице осмотрись хорошенько, не идут ли стада. Вот еще, пусть со мной будет. Довольный Димон успел вскрыть пачку и теперь набивал магазины маленькими серыми патрончиками. А во, 10 штук влезает. Сейчас схожу к машине, проверю. И все же, что за странный ассортимент на прилавке, почему нет никаких других калибров? Специализированный магазин для гладкоствольщиков, автоматчиков и мелкошечников. Блокбастер, похоже, выгреб лишь те боеприпасы, которыми сам и пользуется, подсказал вернувшийся Димка. А... Хорошая версия, да и ладно, мы остаток притрим. В торговом зале не было ничего, кроме оружия и патронов, никаких сопутствующих товаров, рыболовных и туристических, которые обычно продаются в оружейных, ни ножей, ни оптики, ни одежды с обувью. Молодые да неопытные рейдеры по наивности рассчитывают на скоростное обогащение, кажется им, Ломани один большой супермаркет и озолотишься. Ага, держи карман шире. Местные торговые точки, склады и ангары никогда не блещут ассортиментом. С тушенкой и сгущенкой проблем не будет, это всегда найти можно. А вот перец не сможет добыть даже такой мастер, как Клинч. Мука, крупы, соль, сахар, чай и кофе, зажигалки и сигареты. Пивком же просто так не разживешься, поискать надо. В аптеке тебе попадутся от силы три наименования. Анальгин, цитрамон и аспирин, еще какая-нибудь гадость для полоскания горла. Или бинты с ватой, либо что другое. И никаких золотых гор. Вчера поздним вечером ребята в общаге, совмещенной с гостиницей, рассказывали, как это дико, видеть огромные пространства торговых залов с пустыми прилавками, скудный ништяк еще найти надо, зачастую с минимумом света и в крайне нервной обстановке. Департамент или жмотится, или стратегически не хочет плодить халявщиков. Примета одна, если есть торговое оборудование, то перед тобой не пустышка, имеется шанс найти что-то годное. Как думаешь, сколько стоит это добро? С учетом равных долей, вернувшийся с улицы коллега показал глазами в сторону открытой двери. Много, пообещал я, вспомнив прижимистого, но здравомыслящего Аризону. Оружие и патроны всегда в цене, на квартиру тебе точно хватит. Такие командировки мне нравятся. Вспыхнул микроб, улыбаясь во все зубы. Вот так мы и радовались в бездумном азарте нормального абла. Еще чуть-чуть, и эти строки писать было бы некому. Неожиданно рядом заскрипела дверь в подсобку. Потом послышался страшный треск, и дверь медленно поползла наружу. Мы обмерли. Наверное, это блокбастер передвинул тяжеленный металлический прилавок со старым кассовым аппаратом, запирая обитателя пустой подсобки. Закрыл и выгребался беспокойно, без пальбы, как положено. Позже я предположил, что торг стоял на трупе. Или примочил обычного зомбака, от которого и напитывался энергией. Пожрет, пососет, потолкает дверь, по миллиметрику. Потом снова отдыхает. И тут, мы, такие вкусные. Всколыхнулось исчадие. Парализовало сразу и обоих. Я буквально не мог поднять руки. Микроб тихо выл и трясся. За дверью раздался глухой рык. Торг напрягся так, что дверь завибрировала, и рывком выскочил из-за створки по плечи. В жизни не видел более омерзительной рожи. Может, проживи я в сталкерской зоне с месячишка, нагляделся бы и других страстей, не знаю. Зомби они и есть зомби, точь в точь как в фильмах, тупомордые и неповоротливые. К нам же лез настоящий монстр, сильный, быстрый и беспощадный. Морда только постоянно дергалась, мимика рапидом менялась каждый миг, красные глаза бешено дергались по сторонам. Серая морщинистая кожа отнюдь не выглядела мертвой, скорее, в твари можно было увидеть хищное инопланетное существо. Он лезет. Прохрипел напарник и заткнулся. Прилавок медленно, со скрипом двигался внутрь торгового зала. Вот она, судьба. Мы стояли и оплывали, как свечки в церкви. Сильные лапы в обрывках одежды скребли по стальной двери, сдирая хлопья старой зеленой краски. Хы-хы-хы. С каждым новым усилием чудовище издавало страшный дышащий звук, словно помогая себе ритмом. Не могу сказать точно, пах он чем-то или нет, ноздри забило подскочившим давлением. Мамочки, да это же клыки. Не выдержав взгляда, я опустил голову вниз и несколько раз глубоко вздохнул. И тут отпустило. Огонь, мля. Автомат висел у меня за спиной, чтобы это понять и перекинуть оружие в руки. Мне потребовалось сжечь несколько бесценных секунд. Микроб начал стрелять первым. Бенг, бенг. В небольшом помещении грохот 12-го калибра был таков, что уже после второго выстрела у меня зазвенело в ушах. Тут уж и я подключился. Зарычав еще громче, Торг умудрился зацепиться когтистыми пальцами за дальний от него край стола и еще одним рывком вытянул себя по пояс. Все очень плохо. Опьяненный страхом, Суржиков почему-то стрелял выше, будто ему глаз отводили. Стрелял и орал резаной свиньей. До сих пор не могу понять, как снопы картечи могли всем кагалам улететь чуть ли не в потолок. Быть такого не может на такой плевой дистанции. Но он раз за разом мазал. Я выдал ничуть не лучший результат. Обманул в очередной раз. Проклятый Игумнов, зачем ты сказал мне про эти гадские суставы? Навязчивая цель. Раздробить страшной твари именно бедренный сустав, вот что овладело мной. Но как это сделать, если торг вылез лишь наполовину? Щи его. Какие там щи? Часть пуль безо всякой пользы ушла в стену, часть, оставляя глубокие борозды, разлетелась от металла рикошетом. Это просто чудо, что нас не задело. Мы орали, Торг дергался и рычал. В разные стороны летели куски вырванного пулями пластика и белые клавиши кассового аппарата. Щелк. Приехали. Пустой. Крикнул я по киношному. Микроб с растерянным видом заполошно хлопал себя по нагрудным карманам. Большая часть патронов была в сумках, а куртку он оставил у стенда. Трясущимися руками я пытался вставить в приемник полный магазин, лязгал, и раз за разом промахивался, глядя на неожиданно застывшую в напряжении страшную морду. Господи, сейчас сон выскочит, и мы трупы. Работа пары, мля, уступом. Падла ты могильная. Схватив браунинговский карабин по пистолетному одной рукой, Димон решительно сделал два шага вперед. Зомборез, крикнул я. Однако коллега рассудил по-другому. Он буквально приставил длинный ствол к башке Торка и выстрелил. Хлоп. Тихо как бьет. Я не сразу заметил крошечную дырочку во лбу монстра. Торк словно заморозился и тут же оттаял, безвольным кулем свалившись под прилавок. Магазин наконец-то встал на место. Я подскочил в полуобморочном состоянии и выпустил очередь в башку чудовища, разнося ее в куски. Поменяв оружие, Суржиков в упор всадил в еще дергающегося Торка три заряда картечи. Победа. Колотун. Страшный колотун. Чувство радости почему-то очень быстро прошло. Апчхи. С потолка оседали волны штукатурки и поднятой пыли. Крепкий запах сгоревшего пороха заполнил помещение. В ушах по-прежнему звенело. Догребаем и валим. Другого решения быть не может. Я не хочу оставаться тут и лишние секунды. Хорошо, что дверь закрыть не забыл. Наверняка в ящиках еще патроны остались. У машины нас ждал одинокий зомби, пришедший на выстрелы. Грустно склонив на бок голову с оторванным ухом, он с любопытством посмотрел на нас, в который раз безуспешно попытавшись закинуть правое колено на багажник. Прародителем для моделирования исчадия послужил маленький дистрофан средних лет, у него и при жизни были глупые глаза, а сейчас вообще, все плохо. Зомбодебил. Не могли такому окурку разведку поручить. Ну, бляха, а тебе что здесь надо, болезный? Досадливо спросил микроб. Он подошел к мертвяку и сильным резким ударом впечатал приклад в нос мертвяку. Раздался противный треск лопающихся костей черепа. Еще одна жертва независимой прессы улеглась на асфальт. Что вы хотели, военная журналистика сурова. Надоела мне эта поножовщина, проворчал я, плюхаясь на заднее сиденье. Этот салют наверняка и блокбастер услышал. Едем, Димка, тут недалеко. Ты, кстати, снял хоть что-то? Снял, выдохнул он. Есть. Мы все-таки профи. Хоть в чем-то. Консультанты соврали. Или, по крайней мере, напутали. Это свидетельство того, что никто из обитателей Выживска у него в гостях не был, общаются лишь во время визитов блокбастера в городок. Знаменитый отшельник остановился вовсе не в торговом центре созвездия, как меня уверяли. Чудак жил напротив, в двухэтажном здании местного УВД. Типовое строение постройки конца прошлого века, даже вывеска старая, милиция, компактная. Подобные стоят в поселках городского типа. Маленьким местным конторам площадей вполне хватало. Вокруг ментовки, периметр, высокий металлический забор. Контора силовиков имела центральный вход с крыльцом под жестяным навесом, чуть смещенным вправо по фасаду, два этажа по четыре окна на каждом, две трубы на двускатной крыше и небольшой дворик с невысоким бетонным фундаментом под ограду. По бокам от дверей с маленьким квадратным оконцем к стене были прикреплены два автомобильных зеркала, подобных тем, что стоят на автобусах. Хитро. Цвет фасада, частично увитого плющом, привычно серый, под краской наверняка простой красный кирпич. Пустырь перед зданием покрыт землей, здесь росла густая трава и редкие невысокие деревья. Справа от здания на площадке стоял большой бетонный гараж с открытыми воротами, машину отсюда не видно, справа два небольших железных сарая. На крыше здания установлена высокая антенна, на въезде высокие ворота под грузовую автомашину. Именно то, что нужно отшельнику, удобно, безопасно, и супермаркет рядом, хитер блокбастер. Заслышав шум приближающего автомобиля, главный мент окрестности вышел на крыльцо, нас встречать. Это был высокий, неплохо подкачанный парень с мускулистыми руками, длинными черными волосами под узкой повязкой на лбу и короткой шкиперской бородкой. А пузико есть, малоподвижный образ жизни детектит. Так ведь здесь и не погуляешь. Из одежды, застиранная оранжевая майка и зеленые труселя чуть ли не по колено. Лицо спокойное, ведет себя без напрягов. Блок опустил бинокль, задрал майку и с задумчивым видом почесал прибором живот, после чего быстро пошел к воротам. «Вот они какие, современные ковбои», — оценил я. «Димка, сразу камерой работай. Колоритный чувак, хоть и порнографично. Да какой он чувак, и парнем не назовешь, зрелый дяхан с годками под сорокульник». Нахватался у вояк. «Нормальный ковбоец, хиппанский», — не согласился коллега. «На пистолеты посмотри». Поверх трусов блокбастер нацепил тряпичный ремень с двумя небольшими открытыми кобурами по бокам, в каждом по пистолету, наверняка импортному. Мы манерничать не стали, сразу пристроившись напротив въездных ворот. Микроб еще и посигналил. «А вот бибикать не надо», — зычно гаркнул владелец необычайного поместья, после чего заскрежетал каким-то замком, открывая створки наружу, и тут же потянулся рукой к правому столбу. С обратной стороны рельефных металлических ворот имелась добротная мощная щеколда, пригодная для запирания крепостных ворот. Петли не скрипят, следит. Спокойно вкатить и вдумчиво поставить технику во дворе конторы не удалось. Мы и глазом моргнуть не успели, как в руках отшельника оказалось увесистое ружье без приклада, отчасти похожее на помповик. Пока машина катилась вглубь двора, блокбастер успел произвести несколько необычных манипуляций. Как оказалось, массивное цевье странного ружья ближе к обрезу ствола было закреплено на шарнире. К тому моменту, когда защелкал ручной тормоз бронешахи и героические репортеры вылезли наружу, блокбастер успел сделать больше десятка мощных качков. Судя по тому, с каким усилием он двигал цевье, мощность у этой беды была зверская. «Это тебе не дохлая духовушка в тире на ВВЦ», — микроб восхитился, однако камеру достать не забыл. Какой предусмотрительный отшельник. На столбе у ворот висел металлический шкафчик под козырьком, там девайс и хранился. Еще один такой же сейф пристроен с другой стороны, наверняка и в нем ждет своего часа что-то убойно интересненькое. По кому он собрался шмалять? Подойдя поближе, я оценил толщину ствола и, соответственно, калибра. Не, это не российское производство. Это холера из рассказов про Шерлока Холмса. Мертвяк идет. Испуганно крикнул микроб. Одинокий зомби, услышав шум и гам, медленно вывалился из-за угла здания торгового центра, огляделся и, припадая на левую ногу, обреченно побрел к воротам, совершая очередной зомбический подвиг. «Видите, что натворили? Их тут не бывает. Так набибикайте на свою голову», — пообещал хозяин. «Тихо надо работать, без шума и пыли». Других зомбаков поблизости не было. Пумс! Адская духовуха стукнула, мертвяк, получив кусочек свинца в голову, исправно покинул игру. Возле и вокруг жилища я вообще стараюсь не стрелять. Один раз зачистил неправильно, так эти черти начали здесь же и респавниться. Наука, господа. Потом сообразил, оттащил толпу подальше, как Нильс гусей, привел аж к городской бане на окраине, там уши положил. Теперь почти чистая территория. Изредка какой-нибудь бедолага забредает, вот и приходится постреливать. Этот по вашу душу пришел, умнеют, поинтересовался Димон. Ага, те из зомбаков, что болтаются по зомбятнику достаточно долго без выбытия, эти, в полный рост. Теперь они стараются не стоять поблизости, а находить места для выгодных засад, там и скапливаются. Раньше к ним постоянно поступало пополнение молодых зомбаков, а те глупы, как пробки, но таких все меньше и меньше. Надо же, даже тут есть молодняк и дембеля. Все меньше и меньше. Непонятно. Странное чувство не покидало меня второй день. В зомбятнике что-то меняется стратегически. Вот это агрегат. Круто. Кивнув на духовуху, я действительно позавидовал. Практически бесшумный. А мы из газеты «Эхо Попадана» приехали к вам. Редакторское задание. Посмотрите. Взяв документы, Блок не забыл еще раз окинуть взглядом территорию, после чего начал изучать написанное арбузом. Не ожидал. Психоделика какая-то, это сколько же мне надо было бы выпить, чтобы придумать визит прессы. Еще и письмо велено передать от Михаила Семеновича. Думаю, у нас получится достаточно интересное интервью. Я не боялся отрицательного ответа. Чуйка появляется. От фотографирования блокбастер не уворачивается, даже пытается встать в выгодном ракурсе. Я уже научился это видеть. Он нас не просто так встречать вышел, надпись на борту прочитал. Человек созрел для общения. Еще один плюсик в копилку арбузу, Шеф обстановку мониторит, прикидывает правильно. От арбуза. Замечательно, все жду не дождусь. Не знаю, кого вторым брать. Что ты сказал, интервью? Может быть, может быть. Простите, а это отечественное ружье? Встрял напарник. Да куда там, американочка. Так это вы палили, как заведенные. Далеко звук летит. Практически полная тишина вокруг. Я кивнул, блокбастер недовольно поморщился. Судя по приметному карабину на плече фотографа, господа журналисты успешно посетили оружейный магазин. Не совсем успешно, голодный торг из подсобки чуть не спутал все наши планы, в который раз на рассаднике я почувствовал себя тупой школотой. А они были. Как-то невесело усмехнулся хозяин. Планы обычно вынашивают, готовят, отрабатывают действия. И воплощают обдуманно, со вниманием. Вы объявление на двери прочитали. Ну кому бы взбрело читать какие-то ветхозаветные малявы. Хорошо, что я промолчал, ибо хозяин считал иначе. Щелк. Димка, подлец, крупным планом запечатлел мою изумленную рожу с отвисшей челюстью. Там написано, что в кабинете сидит закрытый торг. Следите, товарищи, соблюдайте осторожность. Почему бы его не грохнуть? Не отрываясь от окуляра, спросил коллега. Блок и на него посмотрел, как на придурка. Одна надежда, спишет на специфику журналистского мышления. Мы не бойцы, мы работники пера. Потому что он респавнится в зале. Так лучше было бы. Заходите, такие радостные, а он на вас прыгает, свеженький. Ап. С этими словами отшельник резко дернулся в сторону камеры. Взвизгнув, микроб отлетел на 3 метра. Ты чего? Я чуть камеру не разбил. Да уж, накосячили, покаялся я. Надо признавать. Признавать и учиться. Шумно вздохнув, хозяин еще раз почесал пузо и предложил. Обошлось, и ладно. Пошли в хату. Правда, у меня там еще один гость сидит, прямо вечер встреч сегодня, ага. Отшельник посмотрел на небо и добавил. Скоро хороший дождь начнется. Мы переглянулись. Похоже, тут не только интервью выкроется, еще и пару-тройку зарисовочек можно будет наваять, если не целый очерк. А это объем интересного материала, почет и спасибо. Ну и зарплата, конечно. На небе собирались тяжелые грозовые облака, фронт был совсем рядом. Эмоции и яркие впечатления, отхваченные от последних приключений, не располагали к наблюдениям за погодой. Вы, между делом, газет не захватили ли? А как же? Важно, молвил я, это у нас, как визитная карточка. Беру без возврата, быстро предупредил отшельник. Годится. И мы пошли наверх. Все помещения первого этажа были надежно закупорены, владелец превратил здание в настоящую крепость. Мудрое решение, сверху и наблюдать удобно, и никакой торг не допрыгнет до открытого окна. Сиди себе да постреливай. Хотя блок предпочитает тишину. Интересно было бы посмотреть на его зомборез. Вот сюда, направо первая дверь, здесь у меня гостиная. Ну что, знакомиться не предлагаю, этого человека вы хорошо знаете. Поприветствуйте, что ли, входите. С радушной улыбкой блокбастер распахнул дверь. Ну, как вам бывшая назгульня? Ничего я не увидел. Ни обстановки, ни планировки. Да-да. Площадь помещения, количество комнат, дверей и окон, цвет стен, характерные особенности быта, все обычно сразу же используемое наблюдателем для первичной оценки скрыло как фильтром. Все внимание перехватил человек, сидящий напротив двери. Знаем. Еще бы, как не знать, вряд ли найдется кто-то на рассаднике, не поминающий хоть пару раз этого субъекта не злым тихим словом. Все такой же обыкновенный мужичок, типичный попик, невзрачный по большому счету. Привычно играет трудягу страдальца, застопорившегося на служебной лестнице, все для имиджа, по долгу службы. Летний парусиновый пиджачок с подвернутыми по локоть рукавами, как бы не дешевый, темно-коричневого цвета, косой пробор. Редкие волосы с фрагментами седины немножко встрепаны, морщин вокруг глаз стало еще больше, как мне показалось. Возраст теперь вообще не определишь.